шестое. Самые длинные лодки 7-метровые. Мне кажется, что ширина реки 300 метров. Там, где многочисленные острова, она разливается, и ширина достигает даже 1000 метров. Во многих местах берега подмыты и обрываются прямо в реку. У камышей в 3 метрах от берега глубина 2 метра. Там же, где у берега растет ситник, надо пройти 7 метров, чтобы найти такую глубину. Мы продолжали двигаться близко от берега, чтобы избежать встречи с бегемотами, которые днем лежат на середине реки и только иногда всплывают на поверхность. Когда бурное течение во многих местах затрудняло нам переправу через реку, гребцы, напрягаясь, стремились пройти этот отрезок пути как можно скорее. В какой-то момент, подгоняемые быстрым течением и перебираясь с левого берега на правый, где был остров, поросший папирусом, гребцы неожиданно остановились, а один из них, стоявший ближе всех, прошептал мне «Кубу». Я недолго пребывал в недоумении. Мой сосед указывал на место примерно в 200 шагах от нас, где показался небольшой короткий пень, из которого били 2 струи воды. Тут же за ним появился второй. Это были головы бегемотов. Как только темная масса скрылась под водой, мы стали грести осторожнее и медленнее, а когда оказались на месте, где всплыли животные, остановились. Блокли и я приготовились к выстрелу. Сначала мы увидели головы 2 детенышей, потом большую голову самца, и тут же за ним высунула морду самка. Из 8 выстрелов, которые мы сделали по 2 животным, 2 пули попали взрослому бегемоту за ухо. Гребцы утверждали, что животные смертельно ранены. И это было действительно так. Я считаю, что из всех южноафриканских млекопитающих для безоружного человека бегемот – самое опасное животное. Он смиряется только с близкими предметами, которые его окружают. Ко всему, что кажется ему чужим, он относится как к врагу, нарушающему его покой. Когда на камышовых тропинках на пути к воде или после водопоя ему попадаются будь то буйвол, лошадь, дикобраз, ящик или пень, одеяло, преграждающие дорогу, или даже человек, он тут же бросается на врага, чтобы освободить путь. Если встречный отойдет и скроется в кустах, то бегемот спокойно пойдет своей дорогой, забыв о том, кого или что он мгновение назад видел. Бегемот не пощадит безоружного человека, тогда как встреча человека со львом, буйволом и даже леопардом очень часто может окончиться без происшествий, если он не разозлит животное. Если же один из нескольких бегемотов, всплывших на реке, оказывается раненым, то остальные уже реже появляются на ее поверхности, а если рана смертельна, то через час после смерти толстокожая громадина всплывает и отдается на волю волн. Бороться легко справляются с трупом. Камень, привязанный к веревке из травы, они перебрасывают через тело мертвого бегемота, другой ее конец держат в руке и начинают медленно вытягивать гиганта из реки. Бороться — страстные охотники на бегемотов. Особенно такой охотой увлекаются народы, проживающие по берегам Замбези. Некоторые из них отличаются большой ловкостью. Вожди бороться переселили их с верхнего течения Замбези, разместив в небольших деревушках вдоль реки, чтобы они обеспечивали вождей свежей и сушеной рыбой и мясом бегемота. Эти народы называют самые маленькие свои лодки «мокоро» или «кубу» — лодочка бегемота. Они едва выдерживают одного человека, и управлять ими совсем непросто. Но двигаются они на редкость быстро. Охотники на бегемотов пользуются очень большими осагаями с длинной рукояткой, которые не тяжелее обычных небольших копий, поскольку рукоятка их сделана из мягкого дерева и простым якорем. Когда я потом прибыл в Сесек, мне рассказали страшную историю, которая произошла в 1874 году недалеко от этого города. Какой-то Масупия, плывя по реке, увидел на песке спящего бегемота. Полагая, что он без труда его убьет, человек тихо подплыл к животному так близко, насколько это было возможно. Выйдя из лодки, он направился к бегемоту и всадил ему копье под лопатку. Но острие ранило гиганта незначительно, пройдя лишь по ребрам. Разбуженный бегемот поднялся и повернулся так проворно, что охотник не успел отскочить и спрятаться. Бегемот бросился на него, но Масупия упал на землю, надеясь скрыться от глаз животного. К сожалению, охотник проделал это недостаточно быстро, поэтому обман не удался. Когда Масупия, защищаясь, вытянул правую руку, разъяренный гигант схватил ее и своими острыми зубами перекусил. Невольно Мусупия вытянул левую руку, животное отгрызло и ее полностью.